Вот я думал, что не найдем с вами точки пересечения. Оказывается, вы нашего командира бригады знаете. Если два офицера-афганца в течение получаса не нашли общих знакомых, значит, один из них американский шпион. Посмеялся я с командиром разведчиков. Солнце только начало клониться к закату, а наша группа уже поднялась в воздух и взяла курс на Шахджой. В кабине подбитого Ми-8 места командира и провака заняли я и Орлов. Во время полета про его вынужденную посадку я говорить не стал. Как только вертолет коснулся поверхности площадки, мы начали выключаться. Я глянул на часы и понял, что день сегодня выдался как никогда длинный и насыщенный. А ведь еще нужно позвонить в Кандагар и провести беседу с Орловым. «Ко мне в кабинет, с картой и планшетом», — сказал я Орлову, когда мы вышли из вертолета. Не успел я покинуть стоянку, как ко мне уже бежал тыловик Сычкин. «Товарищ майор, ну в следующий раз возьмите на задачу. Третий год в Афгане, а орден не заработал», — возмущался тыловик. «Сычкин, ты мне снабжение наладь. Сделаешь, лично поеду за твоим орденом». Тыловик обрадовался и убежал работать. Я поблагодарил моряка за работу и решил уточнить у него по поводу Гаврикова. «Сан Саныч, он у меня пацан толковый, но вот пить ему совсем нельзя», — ответил Семенович. «Так не давайте. Пускай работает на благо подразделения». «Где он такие знания-то получил?» «Он в Кировском училище учился. Про двигатели вертолетов много что знает, но вот закончить не довелось. Отчислили его. То ли он подрался, то ли напился, то ли все вместе». Закончив дела на стоянке, я направился в кабинет. Около двери меня уже ждал товарищ Орлов, готовый доложить о произошедшем. «Заходи и показывай маршрут, по которому должны были лететь», — сказал я. Пока Орлов раскладывал карту, я позвонил в Кандагар. Командир полка внимательно выслушал, но остался недоволен. Похоже, сам факт аварии вызывал нервный тик у начальства. «Да сколько можно уже вертолеты бить?» — возмущался Веленов. «Это был огонь с земли. Такое случается в зоне боевых действий», — ответил я. «Вы не поняли, Клюковкин. Лимит аварий ваша эскадрилья исчерпала давно. Вы только что прибыли, и вам за это поблажка. Наказывать не буду. Но еще раз такое повторится. Может повториться. Я еще раз говорю, обстрел с земли. Мы в зоне боевых действий. Да ничего в вашем районе нет. Не стреляют там. Ваш летчик олух. Так ему и передайте. Товарищ полковник, извините, но мне нужно работать», — ответив, я повесил трубку. Орлов внимательно смотрел на меня, готовясь доложить маршрут. «Ты где должен был лететь? Почему ушел с маршрута?» — спросил я у Орлова, показывая на карте нанесенный днем маршрут. «В стороне от маршрута мы заметили группу вооруженных людей. Решили проверить. Я не думал, что эти афганцы предпримут какие-либо враждебные действия. Мы заняли 200 метров и сделали облет над ними на скорости 180 км/ч. На Ми-8, с людьми в грузовой кабине», — уточнил я. «Сильно тебя на подвиги потянуло». Тут Орлов признал, что ошибся. «Ошибся, это когда букву написал не в той строчке. А ты командир вертолета. И отвечаешь не только за себя, а еще как минимум за двоих членов экипажа и за тех, кто в грузовой кабине». «Так точно. Свободен», — сказал я. Как только из кабинета вышел Орлов, ко мне постучался еще один человек. «Сан Саныч, вечер добрый. Не спится вам?» — услышал знакомый голос. Подняв голову, обнаружил, что в кабинете появился мой давний знакомый. «Я как всегда по делу», — сказал Игорь Сапин и подошел к столу. «Если у него есть дело, значит обстановка в Шахджее серьезная». Глава 16. Никогда не думал, что первый рабочий день может быть таким длинным и сложным. Встреча с командиром разведчиков – апофеоз всего, что сегодня происходило. Игорь Геннадьевич, одетый в горный свитер под костюм горка, остановился перед столом и внимательно смотрел на меня. «Я, наверное, должен представиться», — улыбнулся Сапин. «Не стоит», — вышел я из-за стола и поприветствовал моего, без преувеличений, хорошего друга. Геннадьевич стоял на ногах не слишком уверенно. Когда я его по-дружески обнял, то почувствовал, как напряглась его спина. «Как здоровье, Игорь Геннадьевич?» — спросил я, показывая на стул рядом с Сапиным. «Не зарекаться, а то у Тутанхамона тоже было хорошее», — ответил он, аккуратно присаживаясь на стул. Сильно бросилось в глаза, что ранения не прошли бесследно. «Вижу, что даже левую ладонь не может сжать, да и на лице прибавился шрам. Рад вас видеть. Слышал от одного из разведчиков, что возглавили бригаду. Не так давно, но командую. Поставили, как знающего горы и пески. В моей бригаде несколько отрядов. В Шахджее как раз мои ребята. Понятно, кивнул я и пошел к чайному столику. Сапин от кружки горячего напитка не отказался. За рюмкой чая разговор пошел гораздо быстрее и постепенно приблизился к главной причине прихода Сапина. «Ладно, Геннадич, глаголь, что от меня нужно?» – сказал я, поставив пустую чашку на стол. «С твоими предшественниками познакомиться у меня не вышло. Слишком быстро они убывали отсюда. И вы подумали, что я смогу установить новый рекорд и свалить в первый же день?» – посмеялся я, а Сапин подхватил шутку. «Сань, я в тебе и не сомневался, только поставь рекорд по самому длительному времени пребывания здесь, хорошо, а то я уже начинаю думать, что это кресло проклятое», — кивнул он в мою сторону. Обменявшись шутками, мы перешли к делу. «Сан Саныч, провинция Забаль особенная, прежде здесь не было советских войск, а это значит, что командир отрядов вооруженной оппозиции, полные хозяева ситуации, понимаю, я сегодня и сам недолго полетал и оценил рельеф». В точку. Рельеф местности и неплохие дороги позволяют возить много оружия. Причем духи используют как большегрузы и пикапы, так и вьючные караваны. Настолько оборзели, что без охраны ходили, покачал головой Сапин, сняв куртку. Игорь Геннадьевич аккуратно встал и прогнулся в спине. «Давай повешу куртку», протянул я руку Сапину, но тот замотал головой и пошел к вешалке у входа. «Будешь ты еще за подполковником ухаживать». Вернулся на место Игорь Геннадьевич. «Продолжим». Сапин объяснил, что духи стали более изобретательны. Охранение у караванов с каждым разом все лучше. «А что хоть везут и куда выяснили?» — спросил я. Сапин прокашлялся. «Видимо, сомневается, нужно ли мне знать такую информацию. Геннадич, мне нужно знать, с кем и чем мы имеем дело. Может, духам уже и не только ПЗРК поставляют. Серьезнее, чем ПЗРК мы не находили. А имеем мы дело с множеством различных групп душманов, концентрирующихся вдоль южной границы. По неподтвержденным данным, численность где-то 1500 человек. Самый настоящий прыщ, который вскочил на нашей заднице. Я бы сказал, фурункул. И ведь говорят, что войны нет. Мол, всех победили. Похоже, что командование пропустило столь крупное формирование под боком. Или не захотело слушать таких, как Сапин. Я еще летом докладывал, что душманы концентрируются и готовятся к чему-то. «Отторгнуть у Афганистана южные провинции?» – спросил я. «Вполне. С Пандшером и Хастом у них не вышло. Остатки добили в 1981 году в районе Шаршари. Это когда взяли Масуда?» – спросил я. «Именно. Остался последний шанс у пакистанских ставленников попробовать забрать себе территории на юге. Наверняка план соседнего государства весьма простой – обеспечить оппозиционные войска оружием. Помочь им продвинуться вглубь территории, захватив некоторые районы. Затем оппозиция объявляет, что создает независимые провинции. И в конце всего, соглашается на протекторат Пакистана. Все. И насколько командование верит в твои предположения, Геннадич, мы уже дошли до той стадии, когда меня хотя бы слушают», — улыбнулся Сапин. «Если серьезно, с каждым крупным караваном, который мы берем, версия с захватом территории все больше подтверждается. В караванах не только оружие, но и огромные суммы денег. Саня, ты даже не представляешь сколько. Мои пацаны уже сумму, равную годовому бюджету Афганистана, конфисковали. Мда, неудачные у духов инвестиции оказываются. Моя задача в чем? Поддержка местного отряда? Да, но я должен тебя предупредить. В этом 681-м специального назначения парни своеобразные. Их сюда с Хмельницкой области прислали, но отобрали не самых прилежных. Вот только этого не хватало. Ладно, у меня в эскадрилье, но чтобы и у разведчиков в Шахджее был штрафбат, перебор. Приму к сведению. Как по мне, мы с твоими коллегами друг без друга не можем. Так что конфликтов, думаю, не будет». Закончив разговор, мы вышли с Сапиным на улицу. Солнце уже село, и на улице похолодало. Впору и шапку надеть. Только мы попрощались с Сапиным, как рядом появился тыловик Сычкин. «Сан Саныч, готов вам доложить результаты выполнения поставленных задач на день. Ух, исполнительный же этот мой зам по тылу». Закинув сумку на плечо, я попросил Яшу идти за мной и по пути до моего жилища рассказывать. Начал Сычкин с того, по какой норме кормили. Затем перешел на подсчет ГСМ, снарядов и патронов. Не забыл и про спирт. «У меня голова, если честно, начало пухнуть еще на докладе о количестве съеденной гречки, выделено для обработки спиртосодержащих жидкостей. Нет, Сычкин явно слишком странный тыловик. Или он пытается мне понравиться, или его так вдохновило мое обещание представить его к ордену. «Яков Ильич, дорогой ты мой человек, а вот как-то покороче можно?» – спросил я, когда мы подошли к моему жилью. «Конечно, я почти закончил. Осталось еще 12 пунктов. Ильич, ответь на вопрос. По твоему направлению без замечаний и происшествий», – уточнил я. «Так точно. Как говорится, кони накормлены и хлопцы сыты», – радостно сказал Яша. «Вот и славно. Только сначала люди, а потом все остальное. Отдыхай». Мы попрощались с Сычкиным, и я начал подниматься по ступенькам в свою полубочку. Она была выделена для проживания двоих, командира эскадрильи и его зама, то есть меня, но пока что я тут один. Открыв дверь и переступив порог, я нащупал выключатель справа, проветрил помещение, впустив прохладный, но свежий воздух с улицы. Слабая лампочка на потолке едва освещала стены. В углу стоял выключенный холодильник с приоткрытой дверцей. Занавески из брезента на окнах наверняка были призваны защитить от жары и пыли. У стены стояли две металлические кровати, у окна стол со стульями. Был шкаф и электроплитка в углу. Едва я прилег на кровать, как тут же уснул. С момента моего прибытия прошло две недели. Работа в Шахджее закипела. Каждый день по несколько вылетов то на доставку груза постам и заставам, то на выполнение задач в интересах 681-го отряда специального назначения. Периодически получалось подлетывать и с подчиненными. Так я смог на деле посмотреть возможности каждого командира экипажа. С первых дней выделил для себя очень подготовленное звено капитана Бойцова. Ну как подготовленное? В плане летной подготовки претензий к ним почти нет, но в бытовом плане, его подчиненные позади всех. У Бойцова в звене были сплошь одни раздолбаи. Орлов, который отметился прилежным выполнением полета еще в первый день, его друган Максудов, которого я дважды ловил на взятие спирта у техсостава, еще появился у них третий поросенок, Тагиров. Тот только и успевал бегать мимо моего жилища в модуль к прекрасной половине человечества. Хоть бы прятался как-нибудь, а то по нему уже часы можно сверять. А вот с товарищем Василием Гуртом по прозвищу Малыш, дело обстояло весьма сложно. Парень оказался недостаточно подготовленным, и если по штурманской подготовке в течение двух недель я заметил хороший прогресс, то с пилотированием у этого летчика-штурмана дела обстояли иначе. В один из дней мы возвращались с ним на Ми-8 после очередной высадки группы спецназа. Летели недалеко от горного хребта Сургар, я в левой чашке, а Малыш в правой. Погода шепчет, а солнце светит через левый блистер, припекая щеку. «Вася, заходи на посадку. Бери управление», — сказал я по внутренней связи. «Понял». «Управление взял», — ответил Малыш, и я почувствовал, что он начал сильнее меня давить на педали. Бортовой техник, сидящий между нами, задергался. Видимо, предвкушает не самую мягкую посадку на площадку. Вася, хоть и обтекал потом, но на площадку заходил ровно. Чуть рано загасил скорость, но не критично. Коверкод, 102 и краткое, площадку наблюдаю. Готовы к посадке, доложил я руководителю полетами. Посадку разрешил, дайте ветер, мы повисим немного, запросил я, и тут Вася немного занервничал. Висение ему давалось с трудом, 110 градусов, по силе до 5 метров в секунду. Понял вас, ответил я в эфир. Вася продолжал снижаться. Площадка уже в нескольких метрах, но он на нее явно не попадает. Зависай, будем перемещаться назад, спокойно проговорил я, слегка касаясь ручки управления. Вертолет трясся, продолжая медленно подходить к площадке. Еще немного и площадку мы проскочили. Ничего, давай назад. Вася начал перемещаться, но тут уже я не мог не вмешаться, слегка придержав вертолет от разворота вправо. Слишком сильно отклонил педаль гурт. Как только мы оказались над площадкой, Малыш начал выполнять висение. Пыль летела во все стороны, а техники разошлись подальше от вертолета. Теперь пробуем приземлиться. Взгляд на 20-30 метров вперед. Движение рычагом плавное. Вертикальная должна быть постоянной. Начинай. Но Малыш слишком резко начал снижаться. К тому же, еще и ручкой управления начал слишком сильно работать. Я только и успел в последний момент остановить движение рычага шаг-газ, чтобы мы не плюхнулись. Расслабься. Слишком зажимаешься. Давай вместе. И раз, сказал я, и мы начали медленно снижаться. Вертолет вибрировал, покачиваясь влево и вправо. Кажется, что ничего сложного, держи управление и вертолет будет висеть, но этот навык должен прийти. Ощущение, когда ты с вертолетом не борешься, а полностью на ты. Чувствую, что малыш продолжает давить на правую педаль слишком сильно. Только с третьей попытки я добился от него плавности хода. Теперь пробуем выдерживать вертикальную скорость. Вместе снижаемся. Малыш сам начал снижаться к земле со скоростью 0,1-0,2 мс. Уже лучше. Чем ниже опускались, тем больше чувствовали влияние воздушной подушки. Она все больше упирается. А теперь вместе продавим ее. Вот так, сказал я, когда Вася плавно надавил на рычаг шатгаз, не давая вертолету самопроизвольно зависнуть. Поверхность площадки все ближе. Вертолет начинает слегка опускать нос, но Вася сделал аккуратное движение ручкой управления вправо и на себя. Мгновение, и у него получилось приземлить вертолет. А раньше мы с ним просто плюхались. Взял управление. «Неплохо, Вась», — сказал я по внутренней связи. Но малыш выглядел так, будто ему уже все равно. Лицо мокрое, а на рукаве куртки выступили темные пятна от пота. «Я чё-то устал», — ответил Гурт, медленно убирая руки с ручки управления и рычага шатгаз. Выключив двигатели и обесточив вертолет, мы начали выходить на свежий воздух. А он действительно был свежий. Все же декабрь на дворе. Даже пришлось заменить кожаную куртку на демисезонную. Переговорив с бортовым техником и поблагодарив остальной техсостав, я начал забирать вещи из вертолета, шлем, планшет, картодержатель. Малыш в это время уже ждал меня, закрывая солнечный свет своим крупным телом. «Ну что скажешь, Вась, почувствовал управление?» – спросил я. «Есть немного. Вы в училище не были летчиком-инструктором?» «Нет, я простой работяга, старый солдат, не знающий слов любви». «Смотрел этот фильм?» – намекнул я на классику советского кино. «Здравствуйте, я ваша тетя». «Так точно, смешной фильм», — ответил Вася, разминая руки. Гурт рассказал, что он выпускник летного училища в Балашове, только с самолетом у него карьера не сложилась. Вот и каким-то образом попал он в армейскую авиацию. Похоже, Василию следует слегка ограничить его силовые упражнения. Пока его натаскиваю, надо, чтоб он был расслабленным, а с такими банками на руках расслабиться сложно. «Никакого турника, ты меня понял?» «Так точно», — обрадовался Вася и пошел в направлении модуля. На стоянке меня ждал начальник штаба, в руках папка с документами. «Сан Саныч, тыловик вроде нам выбил еще пару двигателей, и АС говорит, что их доставить нужно, пусть будут в запасе». Я подошел к Гвидоновичу, чтобы расписаться в заявке на получение. Вообще, Сычкин работает круто. Все летчики говорят, что еда стала лучше, и это несмотря на зиму и все сложности с доставками. «Еще что-нибудь», — уточнил я. «Пока все. Ну, если не считать, что замполит уже мне всю плешь проел с этим партсобранием. Возмущается, почему ты ставишь на летные смены Орлова? Когда будет время вынести дело Михаила на суд общественности, выделим. Не сегодня, конечно, но время найдем». Со стороны расположения отряда спецназа я увидел, как поднимаемся огромное пылевое облако. В направлении нашей стоянки мчал грузовой ГАЗ-66. Эта машина принадлежала 681-му отряду. И судя по тому, что скорость она не сбавляла, дело весьма серьезное. Шишига подъехала ближе, и из кузова выпрыгнули 6 человек-разведчиков. Из кабины вылез командир отряда майор Петр Петрович Липкин. «Сан Саныч, нужна помощь. Что случилось?» Оказалось, что группа, которую мы высадили почти 2 часа назад, вступила в бой, и силы там неравные от слова совсем. Я взглянул на часы и начал понимать, отчего Петр Петрович так настойчив. Время приближалось к закату, а искать в темноте на поле боя, где свои, а где чужие, очень сложно. Да и в тех районах сплошь и рядом сопки, скалы и горы. «Я понял, вас, вон 2 восьмерки, грузитесь по 3 человека в каждую». Через начальника штаба я решил передать в Кандагар доклад, что начинаем работать ночью. Я быстро экипировался, раздавая по пути указания. Разведчики быстро загрузились, а техники уже практически расчехлили наши вертолеты. В это время на стоянке появился замполит. «Товарищ майор, нужно доложить и ждать боевого распоряжения», — объяснил мне Ломов. «Знаю. Дождемся уже на запуске. Там пацаны в окружении. Нельзя. В Кандагаре такое не любит. Нужно все согласовывать. Докладывайте, а мы запускаемся». Глава 17. Стоял гул от работающей вспомогательной силовой установки. Мы приступили к запуску левого двигателя. Едва начали расти обороты, как винты вертолета стронулись с места и начали раскручиваться. Ми-8 ожил. Коверкод, 102 му, информация есть? Спросил я в эфир. На Мирвансе молчат, ответил руководитель полетами, называя позывной аэродрома в Кандагаре. Время тянулось. Каждая минута, снижение шанса вытащить группу. В кабину заглянул майор Липкин, который уже надел гарнитуру и коричневый подшлемник. Он нагнулся, чтобы докричаться. Саныч, там реально тяжело, они не вывезут. Я когда на свой центр боевого управления доложил, там все в шоке были. Говорят, такого быть не может, но сразу дали команду выдвигаться. А у меня в Кандагаре почему-то до сих пор проверяют, согласовывают. В этом и была проблема моей эскадрильи. Мы были официально в составе Кандагарского полка, и все действия должны были согласовывать с командиром. То есть были приданы 681-му отряду на словах. Обороты несущего винта достигли расчетных. Оборудование на борту уже полностью в работе. К взлету готовы, но разрешения так и нет. Коверкод, 102-му, 102 и краткое, пока нет добра на вылет. Оценивают обстановку, сходу ответил мне руководитель. Я посмотрел на летчика-штурмана. Лейтенант Максим Самсонов, молодой парень с маленькими усами, смотрел перед собой, дергая ногой в такт вибрации вертолета. Его лицо не выдавало напряжения, но скатившаяся капля пота на кончик носа давала понять, нервы у парня на пределе. А ведь мой ведомый, командир второго звена, ни разу не летал в кромешной тьме в эпицентр боестолкновения. Да и пара Ми-24, которая будет прикрывать, не выглядит сплавом уверенности и опыта. Очередной выбор опять предстоит сделать мне. Поступить по закону или по совести. И ведь бой в 35 километрах от Шахджея. Рукой можно подать. «Максим, тебе координаты группы дали?» — спросил я. Лейтенант дернулся, и несколько капель пота разлетелись во все стороны. Бортовой техник Заур Бакаев тоже не выглядел глыбой. Что-то шептал себе под нос, щелкая пальцами. «Да, так точно. Курс отхода 100 градусов. Подлетное время 13 минут», — протараторил Максим. «Хорошо. Секундомер», — ответил я, готовясь выйти в эфир. «Коверкод, 102-му, мы взлетаем». «Времени нет». «Понял». «Разрешил», — ответил быстро руководитель полетами. «Глобус подсказывает, что группа по-прежнему в огневом контакте. Эту информацию он получил с ЦБУ разведчиков. Значит, придется попотеть не меньше, чем Максиму». Первыми со стоянки взлетели два Ми-24 и резво пронеслись перед нами, уходя в сторону хребта Сургар. Я начал медленно поднимать рычаг шаг-газ. В эфире уже начали активно разговаривать шмели, определяясь с порядком действий в районе цели. Ми-8 слегка качнулся из стороны в сторону и медленно оторвался от ребристой поверхности стоянки. Одновременно взлетел и ведомый с позывным 109. Скорость 100, пошли влево, дал я команду и плавно отклонил ручку управления влево. Аккуратно облетели антенну приводного радиомаяка. Коверкод, 102 и краткой парой отошел по маршруту, доложил я. Справа на месте, вышел в эфир ведомый. Понял. Давай прибор 220. Побыстрее, сказал я и слегка отклонил ручку управления вперед. Стрелка указателя скорости задрожала и устремилась к нужному значению. Ми-8 послушно маневрировал над мелкими сопками, легко поднимался над гребнями и опускался в низины, словно чувствуя каждый изгиб этой земли. Вибрация корпуса передавалась через ручку управления. Быстро пересекли трассу на газни, продолжая следовать к хребту Сургар. «Здесь уже не получится пройти на предельно малой высоте», — сказал по внутренней связи Максим. «Набираем 1500», — дал я команду ведомому, — «занять безопасную высоту вслед за мной». Впереди был небольшой перевал, который можно использовать для пролета над горной грядой. Ми-24 шли уже далеко вперед, забираясь все выше и выше. Сумерки продолжали перерастать в сплошную темноту. Еще немного и ночь полностью вступит в свои права. Тогда забрать разведчиков будет гораздо сложнее. Ставр, 117-му на связь, начал вызывать командира группы, ведущей Ми-24. Однако это был позывной авианаводчика в рядах разведчиков. Значит, пара шмелей уже наблюдает место боя. Мы же продолжали набирать высоту, готовясь перемахнуть хребет. Отвечаю, ведем бой. Западная окраина Джабра, крадоздоровенный кишлак. Запинался авианаводчик. Было слышно, как на заднем фоне что-то сильно стучит. Наблюдаю, но вас опознать не могу. К вам парой полосатых и двумя пчелками. Дайте цели указания. Пока авианаводчик в грохоте разрывов, шуме помех и стрельбе выводил на цель пару Ми-24, мы с ведомым перемахнули хребет. Картина боя была перед нами и напоминала лазерное шоу. Со всех сторон летели пунктиры трассеров. Едва видны разрывы от гранаты стрельбы из пушки Ми-24. В наступающей темноте вся низина на западе Большого Кишлака была во вспышках выстрелов. Где тут свои, а где духи, сразу не определить. 102 и краткое, я 117 и краткое, работаем по целям. Понял. Крутить виражи ночью над столь враждебным районом опасно. Пришлось отойти подальше от кишлаков, скрываясь за небольшими сопками. 117 и краткое, я визит. Отошли к отметке 2302. Уйти отсюда не можем. Со всех сторон насели, появился в эфире и командир группы. Эта господствующая высота находилась как раз западнее кишлака Джабаркала. Значит, оттуда и будем забирать. Осталось найти место, куда сесть. Восточный склон больше всего подходит. Визит, 102-му. Сможем на восточной части сесть? Я визит, восточный склон обстреливается. Не сядете, 102 и краткое, подсказал в эфир командир разведгруппы. Выходим из виража. Видим, что на восточном склоне идет самый мощный накат духов, которые бьют из РПГ и ДШК. Когда только успели подтянуть, 102 и краткое, мы отработаем по склону. Есть площадка на южной стороне. Услышал я предложение от ведущего Ми-24. Только это предложение поступило в эфир, как тут же на южном склоне завязалась перестрелка. Еще и в нашу сторону полетело. Ухожу влево, доложил я, отвернув от горы и пройдя вдоль высохшего русла реки. 109 и краткое, пока не подходи. Понял, ответил мне ведомый. Так мы будем долго крутиться. Духи тоже не дураки. Подпустят поближе и обстреляют из всех стволов. И мы убьемся, и парней не вытащим. Разговор в эфире продолжился. Были предложения группе отойти на малую высоту на северной части отметки 2302. Но куда именно, понятия не имею. Сама гора представляла собой некий неправильный и неровный, чуть нагнутый на юг, конус. Сесть рядом с ней или на каменистое плато у подножия было невозможно. Ну, как минимум, трудно. Симпозиум в эфире, где садиться и забирать группу, ни к чему не привел. Максим, смотришь справа, я слева. Заур, готовься дверь открыть. Будем садиться на козырек и оттуда забирать, сказал я, направляя вертолет к вершине горы. Духи активизировались и начали переносить огонь в нашу сторону. Мимо прошла одна очередь ДШК, заставившая меня резко уйти влево. Тут же с южного склона из автоматов нас плотно обстреляли. Я почувствовал, как по фюзеляжу несколько раз попали, но не критично. Куда? Поинтересовался летчик-штурман, который еще не понял, что за цирковой номер сейчас будет. Времени рассказывать, что и как, не особо много. Я просто показал на то место на вершине отметки 2302, за которое можно зацепиться колесом. «Фары включаем», — сказал я по внутренней связи. На левой боковой панели включил тумблер фары. Слева под фюзеляжем появился длинный луч, освещающий склон горы и место нашей посадки. «Визит, я 102 и краткое, будем на выступ садиться», — сказал я в эфир и начал подводить вертолет ближе. Командир разведчиков понял не сразу, что ему нужно карабкаться еще выше. «102 и краткое, мы понял вас, идем дальше к вершине». Участок вершины горы 2302 был примерно длиной в 2 метра и шириной около 3. Вот за этот-то уступ и нужно зацепиться левой стойкой. Ми-24 продолжали заходить на цели и отрабатывать всем вооружением, что у них было. На склонах то и дело появлялись разрывы от реактивных снарядов, поднимая в сумерках клубы пыли. Слева от себя наблюдаю каменистый склон горы. Подвожу вертолет. Медленно и аккуратно, совершенно не обращая внимания на продолжающийся бой у подножия этой господствующей высоты. На секунду показалось, что сами душманы обалдели от нашей задумки и решили посмотреть, что же будет. Ручкой управления и педалями парирую отклонения. С каждым метром удерживать вертолет все сложнее и сложнее, а до искомого каменного выступа еще далеко. Спокойно, держимся. Контроль за оборотами, проговаривал я по внутренней связи. Обороты в норме, подсказывал мне Максим показания приборов контроля двигателя и несущего винта. Провалиться обороты, и вытянуть вертолет будет сложно. В горле совсем стало сухо, а маленькая капля пота продолжает катиться по виску. Ох, и хочется же ее сейчас смахнуть, да руки заняты. Нос вертолета уже над каменным выступом. В нижний блистер видно гладкую и отшлифованную временем поверхность. Воздушный поток от несущего винта продолжает поднимать вверх пыль, ухудшая видимость. Аккуратно отклонил правую педаль, чтобы выровнять вертолет по направлению. Рычаг шатгаз буквально прилип к руке, перемещаясь вверх-вниз с минимальным темпом. Еще секунда и есть касание. Почувствовал, как левая стойка нашла в этой тьме опору. Но это только начало. Быстрее, быстрее, громко сказал я, удерживая вертолет на поднятом рычаге шатгаз. 109 и краткое 102 му. Наблюдаю вас. Буду садиться следующим, доложил мой ведомый, но тут же пропал со связи. 109 и краткое, вправо уйди. Сварка работает, подсказал один из Ми-24. Я не видел, что происходило за нашей спиной. Возможно, 109-му придется повторить подход. Вторая вертушка заберет остальных, заскочил в кабину командир отряда Липкин, перекрикивая шум. Понял. Быстро грузим и взлетаем, сказал я по внутренней связи, но бойцы разведгруппы продолжали отстреливаться от подступающих духов. Затащи их, взлетать надо, услышал я голос Максима, который повернулся назад и кричал в грузовую кабину. Но попробуй так быстро всех загрузить. Парни в плотном контакте с противником. Стоит повернуться спиной, и пуля обеспечена. А тем временем держать вертолет на таком режиме становилось крайне сложно. Еще и с наступлением темноты ветер поменялся, а нам еще и взлететь надо. 102 и краткое, у меня фара разбита, двигатель не пойму, доложил ведомый. Даже с большим опытом и хорошей подготовкой садиться на такой выступ сложно, а уж с повреждениями и подавно. Придется самому забирать всех. 109 и краткое, понял тебя. Быстро на базу, мы забираем остальных, дал я команду ведомому. Командир, не взлетим, тут же запереживал Максим. А мы и не будем. Быстрее всех в вертолет, ответил я. Заур и Липкин засовывали людей в грузовую кабину, а они все продолжали отстреливаться. Стреляли куда-то вниз, бросая иногда гранаты. Как мы еще висели, трудно представить. Пули попадали по фюзеляжу. 102 и краткое 117 му. У меня трещоток на один заход осталось. У второго тоже. Гвозди закончились. Понял тебя. Работай, работай, ответил я. Наконец, дверь захлопнулась. Теперь нужно взлетать. Ну или точнее, падать. Ремни притянуты? Спросил я по внутренней связи к летчика-штурмана. Так точно, удивился Максим. Только Заур занял свое место в кабине, я слегка приподнял рычаг шатгаза. Контролируй скорость и высоту. Взлетаем, скомандовал я, хотя надо было сказать, падаем. Ручку управления отклонил вправо. Ми-8 накренился и легко сорвался вниз. Тут же вертолет клюнул носом, а Заур чуть не вылетел со своей сидушки. Скорость 20-30-40, отсчитывает Максим. Уши начало закладывать, а слюны нет совсем. Вертикальная скорость на вариометре растет, и мы продолжаем терять высоту. Скорость считай, повторил я команду Максиму. 80, 90, 110, запинался лейтенант. Вертолет слегка ушел влево, но не критично. Крен быстро увеличился до 20 градусов, но и это отклонение удалось парировать. Выравниваемся, произнес я и начал вытягивать ручку управления на себя. Вертолет послушно выровнялся и начал лететь без снижения. Теперь осталось только долететь. Взлет произвел. Уходим на коверкот, сказал я в эфир, отворачивая в сторону хребта Сургар. Но моих пассажиров так и тянуло на подвиги. Видимо, не все патроны расстреляли и не всех духов победили. Кто-то начал стрелять с открытого иллюминатора, а кто-то и через хвостовой люк, где был установлен пулемет. Бортовой техник Бакаев в последний момент не дал кому-то открыть сдвижную дверь, чтобы стрелять и оттуда. «Заур, а ну дай им по шее!» — крикнул я бортовому технику, который уже стал кашлять от пороховых газов, наполнявших кабину экипажа. Минуту спустя, когда к нам пристроились Ми-24, Бакаев вернулся и показал поднятый вверх большой палец. «Все живы? Раненых нет?» — спросил я. «Жить будут», — возмущались. Мол, можно было еще пострелять. Кстати, некоторые до сих пор отойти не могут от такого падения. Думали, что у нас что-то отказало. «Нормально все», — ответил я. «Макс, возьми управление». «Принял». «Управление взял», — ответил мне летчик-штурман, и я слегка расслабился, убрав руки и ноги с органов управления. В кабину заглянул Липкин и начал благодарить. У командира спецназа куда-то подевался с головы подшлемник. «Сан Саныч, такого взлета-падения я еще не видел. Ушли на тоненького», — сказал Петр Петрович, поправляя лифчик на груди. «Понятно, что у парней стресс, но чутко расшевелить можно. Ладно, ты скажи, пускай парашюты надевают. Сейчас в набор пойдем, всякое может случиться», — докричался я до Липкина, и тот ушел в грузовую кабину. На меня удивленно посмотрел Заур. «Командир, у нас на всех не хватает парашютов». «Ничего», — улыбнулся я. Не прошло и минуты, как в кабину вновь заглянул Липкин. Выражение лица у него было задумчивым. «Сан Саныч, а как же так, парашютов всего 3, а нас 23? Как делиться? Значит, надеть всем, кроме коммунистов». «Мы вот коммунисты и нам ничего не страшно», — с серьезным выражением лица ответил я. Липкин собрался уже уйти, но вдруг понял наш авиационный армейский юмор. Он протянул мне руку, и я отвесил ему пятюню. После посадки в Шахджее нас еще долго не отпускали разведчики. «Сан Саныч, высший пилотаж, на одном колесе, да еще столько времени. У меня один вопрос. Как?» – спросил у меня майор Липкин, когда основная часть поздравления утихла. «Да как, шажочек вверх, ручку вправо-влево, и не забывать педальки нажимать», – объяснил я, смотря на то, как мои подчиненные выкуривают очередную сигарету с разведчиками рядом с машинами. «Не пойму я ваш авиационный юмор. Значит так, с нас поляна, отказы не принимаются. Время доведем дополнительно», — сказал Липкин и крепко меня обнял. «Вот, прав был Сапин насчет тебя. Смотря о чем он тебе говорил», — посмеялся я, и мы разошлись. Бойцы отряда погрузились на машины и уехали со стоянки в направлении расположения отряда. Я подошел к вертолету и еще раз его осмотрел. Пока мои подчиненные группировались и продолжали обсуждать вылет, решил оценить повреждения. «Товарищ командир», — вытянулся в струнку передо мной Гавриков. Не сразу я почувствовал, что от младшего сержанта опять идет запах праздника. «Ты спиртом моешься, что ли?» — спросил я, проводя рукой по пробоине в фюзеляже. «Товарищ майор, я совсем немного. Вы не поверите, но душа за вас болела. За переживания, спасибо. А выпивка тут при чем? Так я по-другому стрессы не умею снимать. Я тебя научу. Доложишь своему начальнику ТЭЧ-звена, что ты ужасно хочешь поработать руками в свободное от службы время». Похлопал я Гаврикова по плечу, а потом поблагодарил за матчасть. Только я сделал шаг от вертолета, как решил кое-что спросить у младшего сержанта. «Гавриков, ко мне!» — позвал я техника, и он быстро подбежал. «Что там с вертолетом моего ведомого? Фара разбита, две лопасти в дырках, несколько пробоин в фюзеляже и отсеке двигателей. Вкратце, утром будет в строю. С двигателем все хорошо?» «Так точно, все проверили. Вот и еще одна тема для разговора с подчиненными. В докладе моего ведомого и не было четкого доклада о повреждении двигателя, но поговорить с парнем стоит». Я отпустил Гаврикова, а сам подошел к летному составу. «Все ко мне в кабинет». Через несколько минут я открыл дверь кабинета и впустил всех летчиков. Каждый заходил медленно, будто ожидал какого-то серьезного разговора. Посмотрев на каждого из них, я заметил, насколько ребята устали. Лейтенант Самсонов и вовсе продолжал тяжело дышать, будто он кросс пробежал. «Устали?» — спросил я, подойдя к холодильнику. Все хором ответили утвердительно. Открыв дверь Минска, я достал оттуда целую бутылку молдавского Нестру. «Самсонов, иди мне поможешь», — подозвал я лейтенанта, чтобы он достал из холодильника две шоколадки. Налив на каждого по рюмке, пригласил всех к столу. Когда каждый взял себе, решил сказать пару слов за возвращение, и все быстро выпили, закусив шоколадом. Только все поставили нурсики на стол, начал звонить телефон. «Клюковкин. Сан Саныч, это хорошо, что вы в кабинете. Командир полка уже 3 раза звонил», — начал тараторить Питкин, который был у спецназовцев на ЦБУ. «Сейчас позвоню, разбор полетов проведу и наберу Веленову». «Разбор?» — удивился начальник штаба. «Как будто первый раз услышали название этого мероприятия», — подмигнул я парням, которые весело улыбнулись. Я повесил трубку и закрыл бутылку коньяка. «Завтра отдыхайте. Будет звено Бойцова работать и другая пара Ми-24. Вопросы?» Спрашивать никто не стал. Быстро убрали со стола закуску с бутылкой и начали выходить из кабинета. Решил задержаться только мой ведомый. «Командир, поговорить хотел», — сказал капитан, который был командиром 2-го звена. «Ты про то, что не стал садиться на выступ. С разбитой фарой я бы тебе не разрешил этого делать в любом случае». Капитан тут же приободрился. Наверняка он хотел что-то мне объяснить по поводу его оборванного доклада о двигателе. Я был не уверен, что зацеплюсь за выступ. Надо это признать. «Понятно. Что ж, зато ты со мной честен. Это плюс. Но больше ни с кем так не откровенничай. Разные могут подумать». «А вы что подумали?» «Ничего. Разрешаю тебе и всей группе сегодня обнулиться. Завтра отдыхайте, а послезавтра посмотрим. Может, полетаем в районе Шахджея на личное совершенствование». Капитан кивнул, подошел к столу и протянул мне руку. Я пожал ее, чувствуя, что у человека свалился груз с плеч. Глава 18. Когда я остался один, позвонил в Кандагар. Веленов, слушаю. Товарищ командир, майор Клюковкин. Добрый вечер. Разрешите доложить? Да не стоит, майор. Что у тебя за самовольное оставление части, такое еще и группа из 4 вертолетов? Повысил голос полковник. Вылетал на выполнение срочной задачи по эвакуации группы караванщиков. В условиях дефицита времени. Мозгов у тебя дефицит. Меньше месяца командуешь, а уже самовольничаешь. Апа. А вот оскорблять я себя не позволю. Юрий Борисович, вы, конечно, командир, но я вам не мальчик. Оскорбление оставьте для тех, кто этого заслуживает. Вместо того, чтобы расспросить о ходе операции, вы определенно перегибаете палку. Но тут Веленов включил вторую скорость. Слушать я не стал, а просто положил трубку на стол и занялся разбором документов. Успел и плановую таблицу на завтра посмотреть, и приказы по части пролистать, и даже по всем заявкам от Сычкина пробежаться. А Юрий Борисович в это время продолжал меня поучать. Краем уха уловил, что он вспоминал сталинские времена. Чего все к ним так обращаются, мне непонятно. Прошло несколько минут, прежде чем в трубке стихли крики. «Клюковкин, ты меня слышишь?» – уже спокойно спросил у меня Веленов. «Предельно внимательно. Так вы мне разрешите доложить или нет? Я уже все и так знаю. Завтра с полным докладом, чтобы был в Кандагаре. В штабе армии заинтересовались вашими выкрутасами. Большой человек приедет и задаст вопросы». На этом разговор подошел к концу. Ничего дельного так и не удалось узнать у командира полка. Закончив работу, я направился к себе в дом. Только вышел из кабинета, как в коридоре меня перехватил замполит Ломов. Он уже нес в руках какие-то бумаги и личное дело Орлова. «Сан Саныч, понимаю, что время позднее, но нужно с Михаилом что-то решать. До утра подождет?» – спросил я. «Боюсь, что нет. Вас завтра не будет. С чего ты взял?» – спросил я. Виктор Викторович прокашлялся, но на вопрос не ответил. «Я разговаривал с начальником политотдела в Кандагаре. Он мне сказал, что вас уже на завтра вызвали туда. Когда ты только все успеваешь, Викторович? Завтра разберемся с Орловым. Иди отдыхать», – пожал я руку Ломову и пошел на выход. «Я еще поработаю пока». «Ну раз хочешь поработать, то есть у меня к тебе просьба», – повернулся я к Ломову. «Готов вас выслушать». У замполита загорелись глаза. «Всех, кто сегодня летал на эвакуацию, а также техсостав, которые обеспечивали вылеты, представить к наградам. Завтра к вечеру жду предложений». «Прям всех?» – удивился Ломов. «А что не так? Всех могут не наградить. Вернут представление. Давайте несколько человек только подадим, а остальных потом. Всех подать, Виктор Викторович. Я найду слова, чтобы командование никого не обидело». Ломов утвердительно кивнул и пошел к себе в кабинет. Расслабившись в бане и приведя себя в порядок, я пошел отдыхать к себе. Только подошел к двери, как увидел быстро перемещающегося в сторону соседнего модуля Орлова. Следовал он быстро, целеустремленно, поправляя на спине вещмешок. «Миша Орлов, о котором замполит Ломов говорит мне уже несколько дней. Надо бы расспросить, за что его так любит Виктор Викторович. Орлов, ко мне!» Позвал я Старлея. В этот момент мой подчиненный чуть не упал. Настолько неожиданным был мой голос для него. «Я, товарищ майор», — отозвался Орлов, — «но ко мне не подошел. А ну иди сюда, бить не буду». «Пока что», — подозвал я его, но Орлов так и не сдвинулся с места. «Разрешите сначала вещи в модуль отнести, а потом. Что-то тут не так, время позднее. Завтра Орлову и всем летчикам его звена летать, а он так быстро бежит к себе в модуль. И к себе ли вообще? Ко мне подойдите, Михаил Юрьевич». «Есть», — сдался Орлов и подошел ко мне ближе. Тут все стало понятно. Ничто не могло перебить резкий запах спиртного, которым несло от старшего лейтенанта. «Ведь предупреждал же». «Мишеня, а ты мои требования хорошо уяснил?» — спросил я. «Так точно, товарищ майор, вот не со зла. Да я понимаю, уборочный инвентарь есть в модуле?» «Есть тем, нету, товарищ майор, весь израсходовали. Вам бы в третьем модуле спросить, это назад и налево, там точно есть». «Понятно, в его модуле что-то сейчас происходит, и он не хочет меня туда вести. Тогда беги к командиру звена и доложи, что он завтра вместо тебя летит на задачу. Тебе же будет завтра дано самое важное поручение, понял?» «Есть, товарищ майор, разрешите идти». Но тут я услышал то, что не должен был услышать. Из того самого модуля, в который так сильно рвался Орлов, прозвучали громкие голоса, такие только на пьянках и бывают, причем голоса не только мужские. «За мной, Орлов», — сказал я и направился на источник громких разговоров. В модуле мне встретился один из шатающихся летчиков, который уже набрал в грудь воздуха и собрался что-то уже крикнуть. «Только попробуй», — показал я ему кулак и прошел дальше. Чем ближе я приближался к комнате, где было застолье, тем отчетливее слышал, что там происходит. «Дамы, я вам говорю, что он никто. Я его видел сегодня в полете. Никакой совсем», — услышал я веселый голос одного из подчиненных. «Мальчики, ну новый командир мужик хороший. Приходит в столовую, интересуется всем. Повара построил и наказал, чтоб готовил лучше», — высказалась одна из девушек. По мере моего приближения, голоса становились все громче. «Ну да, организовали нам хорошую кормежку. Я слышал про этого Клюковкина. Его из Торска поперли». При этих словах я достиг нужной комнаты и резко открыл дверь. Тут же воцарилась тишина. Обстановка была здесь праздничной. В центре маленький столик с шахматной доской и хорошей сервировкой. Тут и картошка, и консервы, и овощи. Сомневаюсь, что их где-то на грядке вырастили. На кроватях сидели две официантки со столовой и трое моих подчиненных. Все с одного звена. Старший лейтенант Максудов Альберт, который сегодня летал в паре с Орловым, замерз куском хлеба во рту, намазанным килькой. «Добрый вечер в вашей хате», — спокойно сказал я, сделав пару шагов. «Здравствуйте», — тихо произнесла одна из официанток. Еще один старлей, Тагиров, наливал в Нурсик спирт из котелка, но чуть было не переусердствовал, перелив немного. Настолько оказался под впечатлением моего прихода, что забыл обо всем. С кровати встал командир звена бойцов Даниил и вытянулся в струнку, но это ему далось с трудом. «Товарищ майор, разрешите доложить, третье звено занимается самоподготовкой к завтрашнему вылету. Вот девушки зашли, и мы их решили угостить». Я жестом показал ему прекратить и подошел к шахматной доске. «Садись, кто играет?» – спросил я. Руки подняли Максудов и бойцов. «Следующий кто ходит?» «Я». «Черными», – робко поднял руку Максудов. Оценив расположение его фигур, я понял, что вариантов у Альберта немного. Но одна комбинация в несколько ходов и постановкой мата бойцову есть. «Конь ходит на Е2», — произнес я и передвинул фигуру. «Ходи, Даниил». Бойцов сделал ход и стал ждать, что я скажу. «Завтра вылет, а вы пьете», — произнес я, передвигая очередную фигуру. «Предупреждал?» «Так точно», — ответил бойцов. «Еще и врешь, что к полетам готовишься. А я этого не люблю», — произнес я, забрав ладью у бойцова. «Виноват, товарищ майор, мы уже заканчиваем». «Неа, вы уже закончили», — перебил я бойцова и поставил ферзя в атакующую позицию. «Тебе мат». Даниил начал разглядывать доску и не сразу понял, что смог проиграть выигрышную партию. «А теперь дамы выходят из модуля. Я вас провожу до вашего домика. Остальные завтра ко мне в кабинет после утреннего разлета. Ваши вылеты завтра выполнят другие», — сказал я и вышел вслед за девушками. Утром, после разлета экипажей по задачам, я, как и обещал, провел беседу с четырьмя вчерашними нарушителями предполетного режима. В кабинете бойцов, Тагиров, Максудов и мой любимец Орлов стояли молча, гордо смотря перед собой. Не сказать, что меня зацепили слова о моей некомпетентности, но осадок остался. «Сан Саныч, мои подчиненные все поняли», — начал говорить бойцов, утирая пот со лба. Лицо у него было слегка опухшим, а глаза заспанными. «Думаю, что нет. Вы меня внимательно слушали вчера, когда распределяли вылеты. Как вы собирались сегодня выполнять боевую задачу?» «Товарищ майор, мы уже так делали», — спокойно сказал Максудов. «Летали пьяными, не выспавшимися и с полной уверенностью, что ничего с вами не произойдет», — спросил я. «Смотрю на этих здоровых мужиков и диву даюсь. Понятно, что каждый снимает стресс по-своему, но какое у этих четверых было напряжение. Пока их товарищи вчера вытаскивали группу спецназа, напрягаясь морально и физически, они праздновали очередной день в Афганистане». В дверь кабинета постучались. Пришел начальник штаба Алексей Гвидонович. Вид у него был взволнованный. «Командир, у нас проблема, точнее две, обе решаемые», — уточнил я. «Как сказать, с Кандагара вылетела группа с Веленовым на борту. Наверняка, разбираться по поводу вчерашнего. Все же решил командир полка меня на моей территории дрюкнуть. Не смог дождаться, когда я прилечу в Кандагар. Это не проблема, а вторая неприятность. У нас один туалет и баня обрушились. совсем. У машины АПА что-то с тормозами. Он снес туалет, а потом еще и в баню въехал, когда назад сдавал. Никого не убил, машина в говне, а туалет и баня разрушены. А вот это уже проблема. Где-то личному составу нужно справлять нужду и мыться. Кстати, мне этот туалет давно не нравился, да и баня была маленькой. Предлагаю построить новые, сказал я, посматривая в сторону провинившихся летчиков. Люди нужны, а все заняты. Гавриков вот залетел снова. Несколько свободных прапорщиков и сержантов есть, и 4 офицера. На туалет свободных солдат отправить. Старший над ними, Гавриков. Борцов, главный прораб и архитектор на всей стройке. Чем раньше будет готов туалет, типа сортир, и баня, типа термокомплекс, тем быстрее вернетесь к полетам. Только я договорил, как в кабинет вбежал запыхавшийся Сычкин. Если бы мы не были в Афганистане, я бы подумал, война началась. Сан там куда вперед, еле подбирал слова мой заместитель по тыловому обеспечению. Яков Ильич, глубокий вдох и выдох, а теперь по порядку и поменьше наречий. Сан Саныч, командир летит, воскликнул Сычкин. В курсе, что предлагаешь? Как что у нас баня эскадрильская разрушена, а он ее очень любит, в другую даже не пойдет. Такое ощущение, что Веленов сюда только в баню летит. Я посмотрел на всех присутствующих и нашел в их глазах тревогу. Он что, к вам сюда только в баню летал? Удивился я. Исключительно. Ни разу даже в класс с предварительной подготовки не заходил, ответил майор Питкин. Как-то не вовремя отказали тормоза у машины АПА. И это все перед прилетом командира полка. Баню за сегодня все равно никто не построит. Поэтому будем делать то, что обычно делаем, сказал я и снял трубку телефона. Позвонил руководителю полетами, чтобы он меня предупредил, когда экипаж Веленова выйдет на контрольную связь. Сан Саныч, я тогда в столовую распоряжусь, чтобы никого не впускали. Сделаем сервировку, как полагается. Что-то еще подготовить, сказал Сычкин, доставая блокнот, чтобы записать еще какие-то поручения. Сервировку сделайте, а вот людей выгонять не надо. Распорядок никто не отменял. Или командир полка стесняется свой личный состав, уточнил я. Летчиков Бойцова я отправил на стройку, а замполиту дал указание всем их обеспечить. Сычкин быстро убежал, оставив меня наедине с Алексеем Гвидоновичем. Документация по всем вылетам наготове, чтоб была. Однозначно запросит, предупредил я Гвидоновича и отклонился на стуле. Питкин слегка придвинулся к столу и нагнулся ко мне. «Саныч, я тебя насчет нашего замполита предупредить хотел. У него слишком тесный контакт с начальником политотдела. Что-то вроде его протеже», – тихо сказал начальник штаба. «Ничего в этом страшного нет, но быть внимательнее к товарищу Ломову нужно. Все же, старший лейтенант и уже на должности замполита эскадрильи, серьезный взлет. Хотя мне ли говорить о быстром взлете по карьерной лестнице? Тем не менее, настойчивость Виктора Викторовича в деле Орлова меня настораживает». В этот момент зазвонил телефон, и я уже понял, кто это. «Командир, 17 я минута на схему. Посадку в 19 ю минуту рассчитал», – проинформировал меня РП. «Понял, спасибо. Мы с Питкиным поправили форму и вышли из кабинета. На стоянке уже собрались все мои замы в готовности к встрече Веленова. Группа из 2 Ми-24 и 1 Ми-8 зашла на грунтовую полосу, поднимая вверх пыль и мелкую сухую растительность. Сдвижная дверь открылась. Из грузовой кабины спустился по стремянке Веленов. Высокий, с широкой грудью и мощными плечами, он напоминал скалу. Его выправка была безупречной. Даже в шевретовой куртке и светлом летном комбинезоне он выглядел так, будто только что шел на парад. Глубокие складки у переносицы, плотно сжатые губы, брови густые, темные, слегка нависавшие над глазами, что придавало взгляду тяжесть. А глаза у него были серые, холодные, проницательные. Подойдя к Юрию Борисовичу, я громко доложил и начал сопровождать его к своим замам. Руку он пожал крепко, а вот взглянул на меня как на провинившегося пацана. «Повреждения вертолетов оценили?» – спросил командир полка. «Да, уже в строю. Утром на каждом сделали гонку двигателей. Все равно пока на задачи эти вертолеты не ставь. Вон, над площадкой облетай их и достаточно». Следом за Веленовым из вертолета вылезли еще 3 человека. Его замы, которые, видимо, тоже решили в бане попариться. У каждого с собой небольшая спортивная сумка. «Всех рад приветствовать. Я по своему плану. Только вот переговорю с вашим командиром. Я попрошу экипажи накормить и разместить. Сан Саныч», — повернулся ко мне Веленов, а затем позвал за собой. Сычкин уже убежал встречать экипажи. На удивление, за мной следом пошел Питкин, будто и его тоже позвал за собой Веленов. «Клюковкин, я знаю, что ты амбициозный боевой офицер. Личное дело читал и кроме как уважения к тебе и твоим заслугам ничего больше сказать не могу». Голос командира полка был низким и хрипловатым, который заставлял окружающих слушать каждое слово. «Спасибо, товарищ командир, но вчерашний эпизод, хоть ты и выполнил сложнейшую задачу, меня ставит в тупик. Не знаю теперь, наказывать тебя за самоуправство или просто закрыть глаза. Что думаешь?» «Так и хотелось сказать. Если хотите дать грамоту, то не тратьте бумагу. Я вчера все уже сказал, действовал по обстановке, а мой запрос через начальника штаба должен был к вам быстро прийти», — ответил я. Недалеко от нас появился Питкин. Как-то он уж слишком подозрительно ходит вслед за нами, и его никто не отгоняет. «Слышал я про твой запрос, этого мало, впредь лично звони, и это не обсуждается. Гвидонович, что-то срочное», — повернулся Веленов к Питкину. «Я по термокомплексу хотел сказать, вы же сами говорили следить там за температурой. Вот куда лезет, мы еще не закончили разговор, а он уже полковника расстраивает. Гвидонович, вот отправь кого-нибудь, чтоб следил. Нам вечером нужно быть в Кандагаре, так что не затягивай с растопкой. Юрий Борисович, а бани нет, у нас программа реновации», — добавил я и предложил пройтись на стройку. Надо было видеть вставшие на дыбы волосы командира полка, а у него их на лысой голове не очень много. «Обалдел, думаешь, я бы из Кандагара сюда летел только чтоб тебе мозги вправить? Мне ничего вправлять не нужно. Я же сказал, баня на реновации. Непредвиденные обстоятельства». Веленов покачал головой и тяжело вздохнул. «Ну раз нет бани, пошли погуляем по базе. Буду проверять, как у тебя служба поставлена». Глава 19. Осмотр Веленов решил начать с того объекта, за нарушение на котором при желании можно и закапонир вывести в сопровождении автоматчиков. Речь о нашем грунтовом аэродроме, который по документам проходит как вертолетная площадка. Веленов долго ходил со мной и своими замами между вертолетами, высматривая недостатки. Однако, кроме охов и ахов по поводу пробитых фюзеляжей и дырявых лопастей, ничего от командира полка я не слышал. Затем он заинтересовался покрытием и размером стоянок. «Расширили стоянку, молодцы. А что за квадрат у тебя тут нарисован?» — указал Юрий Борисович на разметку на стоянке Ми-8. Вертолет стоял на плитах К1Д размером 80-50. После прибытия я сразу дал указание аэродромщикам две площадки увеличить под стоянку Ми-6. Оказывается, все у них было для этого, и плиты, и краска, и даже желание. Что делали мои предшественники и почему не давали команду доделать, непонятно.